гости ели каши, сыры, пили меды, рассматривали огромные пряники с изображением райских птиц. Все делалось по обычаю, молодых осыпали и хмелем, и деньгами, и житом. Но Александр понимал, что он получил в приданое за невестой не земли и жемчуга, а войну с Литвой. Новгородским и псковским боярам был устроен другой пир на Ярославовом дворе. Уже на пиру повел князь речь о новой крепости. Новгородские бояре прижимисты, но Александр заставил их понять, что нужно срочно соорудить укрепление на реке Шелоне, вдоль которой лежит в Новгород путь с запада. Главным среди них должен был стать городец Старый Порхов у впадения Дубенки в Шелоне. Боярский совет согласился с князем. На тщательно выбранном месте закладки, где трудился сам главный строитель-городовик, Александр вручил ему установленную русской правдой подрядную куну — четверть гривны. Княжеский тиун распорядился обеспечить артель зодчего хлебом, мясом, рыбой, пшеном, солодом, брагой и овсом для коней. Князь велел и городовику, и все его строительные артели возвести крепость быстро и укрепить ее, как это делали в Южной Руси, что не защищено природой, с напольной стороны оградить валом. До ныне судьба была снисходительна к Верхней Руси, враги на нее не нападали, а вся оборонная подготовка рубежа сосредоточивалась в крепостях по торговым путям. От отечественных недругов, князей, шедших снизу из Южной Руси, новгородцы отбивались не столько мечами, сколько языками да деньгами. Даже деды и прадеды Александра, суздальские князья, только грозились напоить своих коней Волховым, а если и поили, то с разрешения бояр. Но времена менялись. Городец должен был занять свое место наряду с холмом и Моревой между Старой Руссой и Великими Луками. По всей линии укрепления его сочетались с болотами, лесными засеками. Прошел положенный срок, и Александр, награждая городовика княжеским пожалованием, мог быть доволен. Он получил отличную крепость, окруженную земляным валом трехметровой высоты, с деревянной оградой и стрелковыми площадками поверх него и рвом трехметровой глубины вокруг. Славная крепость. Ей сужден долгий век. Да и другие срубленные здесь городки расположены так, что из них княжеские и новгородские засады могут быстро прийти на помощь Великим Лукам и Старой Руси. Словом, это оборона от Литвы. Она должна хотя бы отсрочить литовские вторжения. Оборону России обеспечивают не одни крепости. В нее втянуто все население приграничных земель, сел и погостов. Как-то среди многих дел Александр разбирал жалобу, поданную крестьянами, населявшими Рожицкий остров, что у западного берега Псковского озера. Крестьяне обвиняли соседний богатый Спасо-Мирожский монастырь в захвате принадлежавшей им части приозерной земли. Князь разбирал это дело совместно с псковским посадником Твердилой. Крестьянские ходоки Лочко и Иван предъявили князю смертью грамоту на спорную землю. Основываясь на ней, Александр окончательно решил это дело в их пользу и в конце грамоты велел записать: «А более тяжел тяжбы не надо бе». Сделал он это, надо полагать, не потому, что чтил закон, тем более закон боярских республик. По опыту отца он знал, что еще не раз с ними столкнется. Или же любил смердов больше, чем монахов. Дело обстояло проще. Псковское озеро